building our businesses. А страх не позволяет строить группу, общаться с другими людьми. But people with high self-esteem don't care. А вот люди с высокой здоровой самооценкой, им все равно. They don't like to fail, but they're not afraid of failure. Они, конечно, не любят терпеть неудачи, но не боятся их. They don't like rejection or criticism, but it doesn't bother them that much. Они не любят ни критику, ни отказы, но при этом совершенно не стесняются или не пугаются их. They believe in themselves. Они верят в себя. They believe they're going to be successful. Они верят в то, что их ждет успех. So they just behave as if they were already successful. Поэтому они ведут себя так, как будто они уже достигли этого успеха. And they become successful. И, соответственно, становятся успешными. And what I learned was this. И вот что я понял. Is we all have low self-esteem to a certain degree. К сожалению, у каждого из нас есть определенные проблемы с самооценкой. And you can build your self-esteem by the way you talk to yourself. А уверенность в себе можно развивать. Вы можете общаться с собой, и это помогает. So if you talk to yourself in a positive way, you build your self-esteem. Например, если вы говорите с собой и с другими о себе только позитивно, это помогает вам больше верить в себя. And the most powerful words of all are the words "I like myself". И самые сильные, самые ключевые слова в этом "Я себя люблю". So say "I like myself". Скажите "Я люблю себя". Now say "I like myself". Я люблю себя. The fear of failure causes us to feel that I can't do it. К сожалению, если мы боимся неудачи, то мы начинаем ощущать, что ничего не получится. And psychologists have found that you can actually remove the fear of failure by the way you talk to yourself. Но если вы начинаете по-другому с собой разговаривать, вы можете избавиться от этого страха неудачи. So when you say "I can do it", поэтому когда вы говорите "у меня получится", the failure goes down. Тогда этот страх уходит. So whenever you think of calling someone or holding a meeting, say to yourself, "I can do it". Поэтому, когда вы готовитесь кому-то позвонить, с кем-то познакомиться, собрать, провести собрание, просто про себя думайте: "У меня получится, у меня получится". And if people say, "No, I'm not interested", и если люди будут говорить: "Нет, мне это не интересно", you laugh, go on to the next person. Вы просто с улыбкой идете общаться с другими людьми. Because you like yourself. Потому что вы любите себя. And because you're not afraid. И вы не боитесь. And I will give you ideas all day today that will help you with this. И сегодня я вам буду давать еще больше идей, которые помогут вам двигаться дальше. But just remember this. Но просто не забывайте вот чего. 95% of how you feel is determined by how you talk to yourself. 95% того, как вы себя ощущаете, зависит от того, как вы сами с собой разговариваете. And if you talk to yourself in a positive way, then you will be positive most of the day. И если ваши мысли позитивны, ваш внутренний диалог позитивен, значит, вы будете позитивны большую часть дня. Now, final question. И последний мой вопрос вам. What is the most important part of today? Самая важная часть сегодняшнего дня какая? Well, the most important part of today are the actions that you take afterwards. На самом деле, самый важный момент сегодняшнего дня — это то, когда вы примете решение воплощать в жизнь все, что вы услышали. How can you tell who a person really is inside? Потому что помните, как сказать, каков человек внутри? By what they do. Посмотрев на то, что он делает. The most important part of today is what you do afterwards. Именно поэтому самая важная часть сегодняшнего дня — это ваши действия после того, что вы услышите. And what we have found is this. И вот что мы обнаружили. There's a direct relationship between how quickly you take action and how likely it is that you will ever take any action. Есть прямая зависимость между тем, насколько быстро вы начнете действовать, и тем, начнете вы действовать вообще или нет. In the MLM industry, we have discovered this over and over again. В сетевом бизнесе мы сталкиваемся с этим снова и снова. Successful people take action immediately when they hear a new idea. Успешные люди немедленно воплощают идеи, которые им понравились. Average people say, "Well, that's a nice idea". А среднестатистические люди говорят: "Ну да, приму к сведению". I'm going to think about that. Я, пожалуй, поразмышляю над этим. So they go and think about it until all their enthusiasm goes away. И вот они размышляют, размышляют, размышляют, а потом весь их запал угасает, и все на этом и остается. But top people take action immediately. А вот люди с верхушки, они начинают действовать немедленно. Now, if you take action on a new idea, there are only two things that can happen. What are they? Если вы тут же начнете внедрять